Привет, слушатели подкаста Album Patrol и Радио ВК. Снова с вами, снова в среду, Лола Джафарова и Артем Решетов. В подкасте Album Patrol цепляем шерифские значки и едем за альбомами. Что у нас сегодня в программе? Ну, естественно, большое удовольствие начинать с прекрасных девушек. Мы начнем с Саманты Фиш. Рыба. Да, эта рыбка записала свой третий студийный альбом. И на самом деле надо сказать, что он, ну, правда впечатляет, потому что это тот самый блюз-рок, от которого не хочется плакать. Не хочется плакать от блюз-рока. Вообще совершенно. То есть она о своих эмоциях, о своих переживаниях рассказывает в такой, что ли, саркастической манере. Пардон, а это вообще законно? Что, при блюзе не плакать? Да. Это для сильных рокеров. Для сильных рокеров. Давайте попробуем не поплакать. Я вряд ли у меня получится, я не знаю. Держи платочек. Платочек, спасибо. I'm laying face down, mama. I can't get up. I can hear it calling me, but my eyes are shut. We gotta get out of here and make our prisons known. Cutting ties, time to recognize this fear's gotta go. So turn it up. As usual, we're DOA. Gave up our sanity to seize the day. Oh, when I see the light, I'm moving on. Cause I gotta shake this noose before the mob is gone. So turn it up. Turn it up. Turn it up. Была Саманта Фиш. Да хватит тебе реветь, как девка! Это же блюз-рок, это так мило! Слушай, нечего притворяться, тебя только что колбасило по всей комнате. На одно другому не мешает. А, то есть ты бьешься об стенку башкой, да, и плачешь, и ревешь. Ну, конечно. У тебя интуитивно пальцы передвигаются по воображаемой гитаре, и ты ревешь. Да. Ну, у тебя и нервная система, я тебе хочу сказать. Как ты вообще металл слушаешь? Как у тебя металкор умещается в голове? Слушай, мне бы в отпуск. О, какая старая песня, такая борода. Вот как сказал наш звукорежиссер, обойдешься, дорогой. Не раньше меня, по крайней мере. Как плохо, когда звукорежиссер твой начальник. Поехали по био. Да, расскажи мне, пожалуйста, страна. Страна, естественно, США, потому что, ну... Жанр? Электроблюз, блюз-рок. Лейбл? Руф Рекордс. Или Раф. Руф. Руф. Руф. Да. И... да, да, 10 июля 2015 года. Альбом, кстати, называется Wild Heart, да. Если что. Да. А, но мы, по-моему, не упомянули. Давайте я чуть подробнее расскажу. Да. О том, кто такая Саманта Фиш и что такое Wild Heart. Саманте Фиш всего на данный момент 26 лет. Вот. То есть, ну, она достаточно юна для... третьего альбома уж точно. Тейлор Момсон моложе, по-моему, да? Мне вообще кажется, что Тейлор Момсон — это большое исключение, честно говоря. И к тому же Тейлор Момсон начинала свою карьеру, будучи еще очень маленькой девочкой. Ага, в рекламе хлопьев. Нет, не совсем. Это был Shake and Bake. Да пофигу. Ты просто берешь куриные ножки, запихиваешь их в пакетик, трясешь и готовишь. Это вот мелкая зараза. Вот. А, в общем, но рыбу тоже так, видимо, можно готовить. Вернемся к Саманте Фиш. Я посмотрела, как ты девушку запихнешь в пакет и приготовишь. 18 лет эта девочка решила подрабатывать в барах, концертных площадках. Ну, в общем, как и все нормальные девушки, увлекающиеся рок-музыкой. Очень тривиальное начало карьеры. Ну да, это стандарт. Я не могу с этим человеком вести подкаст. Он пошлит. Парденте. Блин, ну все, ты меня засмущал. В общем, ее путь начался в штате Канзас, в штате Миссури, Канзасе. Ну все, ну Тёма, ну так нельзя со мной делать. Я теперь это вижу своими глазами. В общем, место называлось Knucklehead Saloon. Где ее заметили. Вот. А, собственно, продюсеры, которые предложили ей записать пробную работу в группе, которая в итоге получила название «Девушки с гитарами». Вот так просто и банально, девушки. Это не порнофильм. Это нормальная группа с нормальным эпишником. И нормальными девушками. И нормальными существующими одетыми девушками. А, это нюанс, да? Не, ну, насколько я понимаю, продюсеры были как раз вот из этого лейбла, который Roof Records, которые они такие, хе-хей, это неплохо, давайте-ка мы это запишем. Да, в общем, оставшихся участников звали Кейси Тейлор. Оно так обычно и происходит. Продюсеры находят перспективных. Не слушайте этого человека. Он сегодня не в духе. Ладно, Кейси Тейлор и Дэнни Уайлд. Причем Дэнни Уайлд уже девушка постарше, с уже набитой репутацией. Хватит! Просто хватит! Давайте послушаем второй трек. Дайте Тёме успокоиться, я ему пока мозги вправлю. Артём! I only pray when I'm low. say. The one you can't talk down, the one who needs you now. Ну, в общем, на этом трио Кейси Тейлор, Дэнни Уайлд и Саманта Фиш успешно развалилось. Больше девушки вместе не играли. Зато Саманта Фиш уяснила, что ей нравится записываться. И с этого момента начинается ее сольная карьера. Да, к слову, то, что вы слышали, был топ-сингл и, соответственно, ведущая композиция этого третьего самого альбома. Вот, до этого, логично, она записала, успела записать два. Значит, первый назывался «Рановой». Состава группы, да? Не, в том дело, что все остальное записывала уже сама. И вообще, если будешь ее где-то прослушивать или просматривать на Ютубе, это всегда Саманта Фиш и ее гитара. Кстати, на гитаре очень мило вырезана рыбка. Ага. Не, к сожалению, я вряд ли буду это слушать, просто потому что я вряд ли смогу сдержаться от ехидного ржача. Не, ну... Я немножко не камильфо это в подкасте, но наедине сам с собой я просто буду хихикать как человек, который нашел очень много грибов в радости. Да, ладно тебе. В общем, на самом деле, после записи альбома Runaway Саманта Фиш получила очень много хороших отзывов от критиков. Звание лучшего дебютанта по версии Blues Music Award. Нечего улыбаться, не журнала Playboy, а Blues Music Award. Это хорошее уточнение. Не Максим, да? Нет, на самом деле, если уж говорить с этой точки зрения, то Саманта Фиш не лучшая кандидатура для журнала Playboy. У нее достаточно крупная форма. Да? Ну нет, у нее симпатичное очень лицо, но она никогда не заботилась о том, чтобы быть стройной. Нет, ну конечно, не женщина темнокожая афроамериканского происхождения, вот необъятных размеров. Ну ты знаешь, но... они обычно очень большим шармом обладают. Такие женщины. Если шарм измеряется полушариями, то да, наверное, у Саманты есть некоторый шарм. Окей, я понял. Вот. Если говорить о чем-то другом, то как раз-таки на обложке вы ее вряд ли увидите. По крайней мере, в ближайший год уж точно. И на аватарке в соцсети, видимо. Кстати, не факт. Как правило, девушки не стесняются. Я пытался пошутить. Ну, ква-ква-ква-ква-ква. Ну, и такое бывает. Да. В общем... Ну, для меня Wild Heart стал супер-пупер классным альбомом из серии блюз-рока, неожиданностью. И могу смело сказать, что как бы да, он у меня в трек-листе останется на долгое время. Просто потому, что это необычно для блюза иметь настолько энергетичную, зажигательную, наверное, даже музыку. Вот, яркую, очень выраженную ритм-партию. Вот. И на самом деле, учитывая тот факт, что даже ты покачивался и балдел, то я могу сказать, что да, любители Power Metal тоже могут как бы этим проникнуться. Вот. У меня два, не то что прям возражения, скорее мои наблюдения. Первое, да, это действительно классная вещь, но есть, во-первых, некий элемент такой, что где-то я это уже слышал. Вот меня не отпускало это ощущение, несмотря на то, что мне действительно понравилось. Ну, где-то это было, кажется. Вот как же ее звали-то? Нет. Ну, вот... пока ты не вспомнил, этот документ не зачитывается. Это метафора была такая развернутая. То есть, ну, такое ощущение, оно, в принципе, не отпускает. Несмотря на то, что действительно классно. Ну и второе, я пока успел послушать две песни, как вы поняли, наверное, да, вместе с вами. И обе песни я плакал. Первый раз просто так, а второй от смеха. Поэтому... То, что ты упоротый, не означает, что все остальные слушатели тоже у нас упоротые. Ну, знаешь, если мы будем пошлить в микрофоны, то, по-моему, немножко больше радости станет. Я пытаюсь найти с тобой общий язык. Ну, ты снисходишь до моего уровня, можно сказать, да? Давай снизойдем до выставления оценки. Погоди. Сначала я еще скажу, что вот если это понравилось, то нужно прослушать еще несколько треков. Ага. Нужно прослушать обязательно Roadrunner. Нужно обязательно прослушать Highways Holding Me Now. И как бы, если уж совсем хватит, то Lost Myself. Вот. Потому что вот эти вот все треки, они как раз-таки такие самые-самые огнеустойчивые, там, как-то вот так. Огнеупорные. Огнеупорные, спасибо. Оценка. И я бы поставила этому альбому восьмерочку. Ай. Ты знаешь, с одной стороны, я с тобой согласен. С другой стороны, точка. Хочется поставить и 6, и 7. Но ладно, пусть будет это 8, потому что это действительно классно. Ей, Тёма поставил девушке 8. Ура! Сегодня в роки только девушки напьются до самого-самого. Не хочу. Давай мне приндуса. А меня не позовут. Нет, тебе потом пришлют просто фотку девушек с гитарами. А, то есть, чтобы было еще хуже мне. Нет, да? Почему? Супер. Понимаешь, один вечер это так просто. А фотка на память это необъятный объем работы на оставшуюся жизнь. Угу. Ладно, допустим. Вот. Что мы таки имеем дальше? Таки дальше, Сарочка. У нас замечательный альбом, который, ну, я могу с гордостью сказать, что я нашла свою любовь, я нашла свою вторую половинку. Вот, это определенно, я имею в виду в музыкальном отношении. Хорошая поправочка, хорошая, да. Это ребята, которые обозвались X-амбассадоры. Ну, в общем-то, вы о них уже слышали, потому что в подкасте Rock Council, который выходит двумя днями ранее. Да, у нас они были в чартах. Они попали в чарты. И на самом деле ребята действительно очень попали талантливые. Они туда заслуженно, скажем так. Да. Потому что несмотря на обилие, скажем так, элементов, которые мне не нравятся, вот я успел послушать X-Ambassadors до подкаста, так хорошо. Несмотря на обилие всяческих элементов, свойственное вот этому сверхтворческому инди, это действительно творческое инди. То есть они вот очень близко к границе, когда слишком много всякой фигни насовано. Но они ее не перешли. У них это получилось, им это удалось, за это им почет и уважение. Да, я бы сказала, что вот их попытка смешать различные музыкальные направления, элементы, какие-то фишки, она очень напоминает, знаете, такое хорошее блюдо. То есть в нем очень много специй. Эти специи раскрываются на различных стадиях дегустирования. И вот ты взял кусочек сверху. Ага, ты почувствовал нотки ягодного соуса, какую-то кислинку, там, например, лимонной кислоты или, там, не знаю, лимонной цедры. Ага, еще уловил, что там вот есть коричневый сахар. И вот так вот шаг за шагом ты раскрываешь эти вот все вкусы, вот. И каждый раз, когда ты его узнаешь, тебе становится особенно приятно, потому что в этот момент ты понимаешь, что, во-первых, ты уже на той стадии, когда ты можешь их понимать, а во-вторых, просто потому что, как бы, каждый трек, он обладает своей индивидуальностью. Вот это вот тот самый редкий случай, когда я могу сказать, что отсутствие целостности альбома не мешает. То есть нет единого сюжета, нет единой истории, но, блин, каждый трек найдет свое место на полке. Есть в этом и минус. То есть, когда идет просто смешение разных вещей, это интересно. Но когда идет смешение вещей прямо противоположных, скажем так, ну, естественно, в музыке не бывает противоположностей, да, это все очень относительно. Но тем не менее, когда идет госпел такой, вот в лучшем стиле американских вокальных христианских групп, Бог любит вас, вот, и дабстепа, вот этого электронного какого-то бита, я не могу точно сказать, как это называется. Ссылка на трек B.I.G. Да, вот, когда ты нашел этот ягодный соус, ой, ягодный соус, все мы любим ягодный соус, и ягодный соус любит вас, да, а потом идет это очень странно иногда бывает. Знаешь, к этому надо немножко привыкнуть. Учитывая то, как они это сделали грамотно, я бы с тобой поспорила. Почему? Потому что у альбома, вообще, в принципе, вот этот вот музыкальный альбом, он напоминает кинокартину. И, собственно, братья, которые вот составляют костяк группы, это, дай бог памяти, Сэм и... И Сэм и Кейси Харрис, их имена. Они, значит, сказали, что для них очень важно, чтобы этот альбом напоминал видеофильм. И вот, в общем-то, между песнями вставлены интерлюдии, а именно аудиодорожки семейных видео. То есть, например, первая интерлюдия — это вопрос, который задает их отец сыновьям. Мальчишки, а кем вы себя видите и где вы себя видите через 15 лет? И мальчишки так жизнерадостно означают, что папа, мы будем очень-очень далеко. И оказались правы. И вот это вот, собственно, попытка совместить, ну, что ли, как бы сказать, сделать этот альбом похожим на фотоальбом, он и дает право на совершенно несочетаемые вещи. Потому что, ну, как бы у каждого из нас жизнь наполнена настолько разнообразными красками, и, ну, как бы, настолько можешь ты себя не узнать в какой-то ситуации, что... Сейчас, подожди, я шарфик запахну. Ценитель прекрасного с вами. Давайте же скорее насладимся всей прелестью этого великолепного произведения искусства. Уважаемый звукорежиссер, будьте так добры, скорее причастите нас к этому чуду света. Я не знакома с этим человеком. Я первый раз в жизни его вижу. Я не имею никакого участия в этом. Честное слово, я не знаю тебя, Артём. Правильно, потому что это ценитель прекрасного. Потому что это две несочетаемые в тебе личности, да? Ну, представь себе, и такое тоже бывает. Песня у нас будет сегодня? Скажи, что это круто. Deep down in the jungle, I was playing on my bongo. Не, ну это круто, я не спорю. Размеренный такой ритм, качающий, зажигательный. И да, ребята нашли своих поклонников. Их треки очень часто включаются в видеоигры. Видеоигры, например? Например, Need for Speed. Need for Speed. Какая используют часть? Их треки. Сейчас тебе скажу. Мне так, как погоди, геймеру со стажем это интересно. Я копошусь в своей памяти, я ищу тот самый элемент. Да, Most Wanted. Most Wanted? Первый Most Wanted? Я понимаю, да. Ничего себе, я даже не обратил внимания. Ну вот так вот. Это была песня Unconsolable, которая была включена в Need for Speed. Ага. Значит, другая песня, вот, собственно, которую мы сейчас слушали, Jungle, она попала в Battlefield Hardline. И качестве песни сопровождающей титры в фильме «Геркулес», который вышел в 2014 году. И на самом деле у ребят очень большая поддержка. Ты не поверишь, но они записаны на одном и том же лейбле, где и Imagine Dragons. И Imagine Dragons принимали участие в одном из треков. А, ну то есть, короче, Imagine Dragons выбились в люди, теперь стали вытаскивать одноклассников, так понимаешь, сказать. Понимаешь, да. И вот не, ну это правильно, это очень хорошо даже. Это отлично. Музыканты собираются в профессиональные, как это сказать-то правильнее? Коммуны. Коммуны. Музыкальный коммунизм по всему свету. Я просто сейчас пытаюсь отсказать с тем, что как тебя пропирало раньше, 10 минутами ранее. Не, ну надо, подожди, надо кепочку. Христианская община вытаскивает таки своих людей. Ай, да, за вытаскивание своих людей. Давайте споем во славу Господу нашему. Да. Нет, если серьезно, то надо кепочку и броневичок, на котором нарисован знак хиппи. Тогда уж, если мы говорим про коммуну, и толкать с нее речь. Можно. Вот. Вполне себе. Вполне себе. И если как бы отбросить такие вот символические какие-то вещи, наверное, так и происходит. Ну вот в конкретном композиции, которую вы сейчас слушали, Джейми Энн Коллинз тоже принимал участие. Вот. Not bad. Не, ну отлично. Понятно, что страна, естественно, США, раз уж такое дело, что за лейбл, кстати. Интеркор. Интерскоп? Да. Ого. Вот. Когда вышел альбомчик-то? 30 июня. 30 июня вышел, ага. Но вот. Уже попал в чарты, получается. Да, а стили какие им приписывают? Потому что, ну, я бы сказал, что это индия. А так вообще-то можно много чего написать. Они позиционируют себя как группа альтернативного рока. Я бы сказала, что это ближе к индии. И помимо всего прочего, они используют тот самый неповторимый коктейль из поп-рока, электророка. И даже местами блюз у них проскакивает. Ну, если по большому счету сказать, то вся музыка, в которой напихано очень-очень много всего, это скорее инди, чем альтернатива. Вот. Но при этом она должна быть не сильно тяжелой. Так вот, обобщенно. Наверное, не вдаваясь. Да. Наверное, не вдаваясь, я с тобой соглашусь. Кстати, я сейчас вспомнила. Jay-Z еще с ними записал ремикс на вот песню Renegades. Ой, ну Jay-Z, по-моему, чем только не занимается. Видишь, как человека пропирает. Он тоже гриб радость нажал. Ник после того, как употребил гриб грусти, да, он употребил гриб радость. Ну да, плюс. Теперь пропирает. Не, ну плюс на минус дает минус. Ладно, давай дальше пойдем. Я бы сейчас сказала, что у этих ребят присутствует частичка еврейства. Поясни. Потому что сначала они были группой просто Ambassadors, записали дебютный мини-альбом и дебютный полноценный долгоиграющий альбом. Значит, после этого они чуть-чуть изменили название, то есть, знаешь, такой рестайлинг, ребрендинг. Теперь они X-Ambassadors, и у них снова дебютный альбом. То есть вот этот вот альбом, несмотря на то, что, ну, строго говоря, он вообще никаким образом, никаким макаром не первый, называется дебютным, и вроде бы как круто. Хотя сама группа появилась в 2009 году. Ага. То есть у них уже есть какой-то стаж. То есть потом они будут Y-Ambassadors, видимо, и то есть снова выпустят дебютный альбом. Y-Ambassadors представляет. Не-не-не. Y-Ambassadors представляет. При поддержке Z-Ambassadors. Перевел для вас Кураж Бомби. Особая благодарность эльфу-торговцу. Это не реклама Кураж Бомби, как вы могли подумать, но вы, скорее всего, знаете, кто это такой, поэтому слава ему и хвала. Вот. Мне кажется, тебе пора зарплату решать. Ты только что вот огромную часть нашего бюджета съел. Так о чем это мы? А ребята как X-Ambassadors. Давайте послушаем еще один трек. We'll be right back. Session трек, который вы сейчас слышали, называется Super Power, что вполне логично, исходя из того, что вы успели наверняка расслышать в припеве. И напоминаю, мы с вами сейчас говорим об альбоме VHS от группы X Ambassadors. Просьба не путать с группой Ambassadors. Это совершенно разные вещи. Ну, блин, такая качающая тема. Еще бы туда какую-нибудь злую матерую соляку. Качающая, динамичная, очаровательная. Это все про power metal, да? Тип он тебе на язык. Фу, не надо. Нет, это все про этих чудесных ребятишек. Ну да. Вот. И, блин, я даже имею право так говорить, они достаточно молоды. Они так молоды. Они такие юные, они такие очаровательные. Так классно играют. У них такие треки. Ага. Я готова слушать их с утра и до ночи. А что готова ты им поставить? Но на самом деле я поставила им 9.5. Но не потому, что они не заслуживают десятки, а просто потому, что я держу десятку для какого-то мега-супер-пупер альбома. Подозреваю, что когда-нибудь он в этой жизни появится. Прям так, чтобы просто... Да, чтобы прям порвало на части. А пока не порвало, а лишь надкололо. Так что 9.5. А я поставлю 8, чтобы было среднеарифметическое и было все хорошо и красиво. Ты вечно делаешь 8.75. 8.75. Пускай это будет два знака бесконечности. Пожелаю ребятам бесконечного вдохновения и славы. И творческих сил. Да, играйте в игрушки, будете слушать эти песни. Ну, то есть ты сейчас вообще так вот внезапно прорекламировала не совсем здоровый, мягко говоря, образ жизни. Не, ну почему? Слушай, играть в игрушки после рабочего дня вполне себе здоровый образ жизни. Это помогает расслабиться. А еще когда в таких игрушках такие замечательные песни, так уж подавно. О, вот она что. А я-то думал. У качественной игрушки качественные саундтреки. То есть ты теперь будешь играть со мной в игрушки после работы, да, по сети онлайн? Ну, смотря какие игрушки ты имеешь в виду. В Need for Speed, да. А если ты мне подсунешь что-нибудь типа покера на раздевание, нет. Ну, ты знаешь, покер на раздевание по сети имеет мало смысла. Даже... И мы переходим к нашему третьему альбому. Да. Мы переходим к нашему третьему альбому. Я забираю у Олы бразды, так сказать, правления ведения подкаста. Они как мудрая девушка и поступают. Они брыкаются, они чуют, что им предстоит, этим браздам. Но, к сожалению, отвертеться не получится. Ой, ну, это как я говорю, как любая женщина. Ну, терпеть надо время от времени привычки ваших мужчин. Ну, что ж поделать. А группы у нас становится такая группа, как... черт возьми, я постоянно запинаюсь, когда это произношу. Cradle of Filth. О, у меня правильно получилось первый раз, ничего себе. И это в прямом переводе на литературный язык называется «Колыбель разврата». Порока, грязи, чего угодно. Филф много имеет. Ну, в общем, да. И, к сожалению, у вот мужчины, сидящего напротив меня, очень нездоровые привычки и музыкальные вкусы. Поэтому в очередной раз, как и во все предыдущие разы, мы рекомендуем всем слабонервным, эпилептикам. Кормящим матерям. Да, людям незрелого возраста. Или любящим Pink Floyd и ненавидящим современную музыку. В общем, всем тех, у кого здоровые музыкальные вкусы, отойти в сторонку, потому что сейчас будет металл, помноженный на металл в степени металл. Однако, все-таки стоит сказать, что это не просто метал. Не металл, а метал. Вот. Это симфометал. Ну, это симфа, знаешь, оно там совершенно не к месту, потому что там хард, там дэс, там что угодно. Там готик и блэк на минуточку. В первую очередь. Обзывай хоть коровой, не полетит. Не полетит? А Склиз, он чей? Он не чей? Нуп. Ясно. Ладно. В любом случае, давайте сначала послушаем, что это такое, и с чем это едят, а потом уже будем говорить. We'll be right back. Ой, какая дисгармония в конце противная по ушам бьет. Ну, это специально. Ну да, конечно. В общем, на самом деле, я бы сказала, что вторая половина песни еще куда ни шло. Ну вот моменты с этим поросящим визгом, ну, вернее, гроулом, как это принято называть. Нет, это именно какой-то поросячий визг. Я не знаю, чем конкретно занимается вокалист. Господи, как же его зовут? Ваша гипотеза. Ваша гипотеза. Это хрюк. Ну и в каком месте это симфометал? Это симфометал в том месте, что в аранжировке использована куча всякой ботвы. Ксилофон, арфа, куча клавиш в каждой песне. Не, ну что теперь, если в песню вставить скрипку, клавиши и арфу, это теперь симфа? Ну, там как бы гораздо больше всего. Я просто пример привожу. Не, ну, не знаю, мне кажется, как, что для симфа нужно еще хоть, ну, какая-никакая, но гармония. Ну, она есть, она гармония. Еще... Просто она сильно нестандартная, она нагнетающая атмосферу. Если в следующей песне это будет особенно сильно в начале заметно, тем более, что есть еще такой признак яркий, как, например, оперный вокал. Они вот не добрали себе пополнение. Не верьте ему, он обманывает. Я нагло говорю чистую правду. Врет это оперный лицо и не вокал. Краснеет. Где я это? Не могу врать в лицо, я могу врать только в микрофон. Если б я врал, то микрофон бы был красным. У микрофона тоже есть лицо. У микрофона тоже есть душа, да? Микрофон тоже человек. А вот это я уже не говорила. А. Давайте примем закон защиты микрофонов. Пойдем по пути США, там разрешают всякую фигню, все, что только можно. Где ты эту дрянь купил? Какую дрянь? Которая заставляет тебя думать, что у микрофона есть душа. Это просто радость. Так вот. Учитывая новичков, пополнение в коллективе Cradle of Filth, и привычку коллектива не записывать один и тот же альбом, два альбома подряд одним и тем же коллективом. А знаешь почему? Да. Потому что каждый предыдущий теряет часть рассудка, пока вот это слушает, эту долбёжку по ушам. Где вообще, в принципе, в природе существует вот такой вот ритм? Я, конечно, не консерватор, но мне казалось, что все эти ритмы, которые встречаются в музыке, нравятся человеку, потому что они имеют что-то общее с тем, что он слышал раньше. Вот. Там, не знаю... галопирующий какой-то ритм, медленный какой-то ритм. Ну, хоть что-то должно быть естественным. Ну, нет, вот тебе естественное. Отбойный молоток. Это... Это супер-пупер, естественно. И я больше скажу, это то, что не раздражает. Да. И не выносит мозг. Да. Это когда люди частый хотят... обитатель фауны городского типа, да? Когда люди хотят успокоиться, они идут наблюдать за этой фауной, еще скажи. Да. Нет, хорошо, давай вот так. Маленькая милая птичка-дятел. Маленькая милая птичка-дятел. Которая тоже снимает стресс. Да, хорошо, нет, кролики. Кролики милые, да, процесс размножения тоже у них происходит. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. А ты пробовал на себе, да? Нет. А еще они лапки так бьют. Так вот. Ну вот, понимаешь, вот по чуть-чуть, а не 5 минут подряд по мозгам. 5 минут нет. Кряду тебе выносят все твои нервные окончания. Ну, хорошо, представь себе, что будет, если взять 100 кроликов, а половина из них будет размножаться, а вторую половину ты будешь чесать за каждого за ушком постепенно по очереди, и они будут делать лапкой так. А вторая половина не поместится в комнату, если вся сотня будет размножаться. А это смотря какая комната будет. Давай, расскажи мне про этих ребят что-нибудь. Про этих ребят... Ну, я уже сказал, что вот они набрали себе пополнение. Они взяли прелестную девушку с очень странным... Одну это, на всех, да? Лёлик, теперь твоя очередь, да? Вот. Да, одну на всех. С очень странным псевдонимом. Скулкрафт ее псевдоним, пардон. Это создание школы, черт возьми. Что она строила школу, что ли? Работала на стройке. Вот. Которая поет оперным вокалом и играет... А там в какой-нибудь компьютерной игрушке построила школу, получила псевдоним. Ага, в Sims играла, видимо, да? Да-да-да. Кстати, между прочим, в Sims есть саундтрек от Rise Against, так что это очень хорошая игрушка, поиграйте, пожалуйста. Не знаю, мне Майнкрафт представился, честно говоря. Майнкрафт? Да. То есть в Майнкрафте построить школу. Угу. И обозваться Скулкрафт. А потом... Хорошо не Лавкрафт, хотя, в принципе, мотивы-то подходящие. А потом в один прекрасный день... Нет, даже не так. Дети, не стройте школы в компьютерных играх, потому что за вами придет большой злой дядя, возьмет к себе группу. Да, которого зовут Дэнни, да, и будет на вас хрюкать в процессе. Мы, кажется, новую колыбельную придумали. Ну, не ходите, дети, ночью в лес гулять. Вам придется слушать Cradle of Filth опять. Нет, ну честное слово, когда я слышу название этой группы, вот Cradle of Filth, у меня единственное желание сделать руки в жесте, ничего себе, вот этот вот смайл, представляете, да, себе из ВКонтакта? Вот сделать руки вот в таком положении, высунуть язык на плечо, бегать и кричать: «А-а-а, помогите, она же меня съест!» Потом: «Подождите, где-то я это уже услышал. Это же симфометал, Дима Боргер. А, на, все фигня, давай-давай-давай, что там? Вот, ну и, собственно, я начинаю это слушать. У них есть тоже интро, такая прелюдия, нагнетающая. Вот первый трек альбома, это такая вот нагнетающая прелюдия. Она так плавненько тебя подготавливает, там такая жутенькая музычка. Кстати, альбом называется «Молот ведьм». В принципе, ты читал это произведение? Да, да. Вот ты понимаешь, да, какую атмосферу задает первый трек? А потом без предупреждения. Всё, простите, у меня только одна реакция на вот это вот все вышесказанное. Но. Вы хотите об этом поговорить? Да, пожалуй, меня беспокоит тот факт, что два новых гитариста привнесли в группу больше звучания клавишных. Вас это беспокоит? Да. Ну, казалось бы, куда уж больше клавишных. Предыдущий альбом Cradle of Filth отличался вообще, в принципе, офигительным количеством клавишных, в отличие от конкурентов. Разве что Дима Боргер все-таки помелодичнее немножко будет. У него там, в принципе, много всего добра. Но остальные симфометал группы не так много используют клавиши, они чаще склонны использовать духовые, струнные, такие вот секции. Здесь очень много клавишных. Они взяли двух новых гитаристов. Двух. Клавишных стало еще больше. Хотя казалось, куда. Барабаны слышны, барабаны составляют процента 33 звука, так по-хорошему, по-большому. В общем, это, в общем, достойный альбом, продолжатель своего дела. Что интересно, вот, наверное, тебе будет интересно психологически. На обложке изображен фавн, знаешь, такой, да, антропоморфный козел. И вокруг него много-много окровавленных обнаженных женщин. Мне кажется, что ваши проблемы связаны с детством. Давайте послушаем часть «Темного детства». ashes fit to paint this. Убедилась? Да. Вот тут я уже готова забрать свои слова обратно. И там был красивый женский вокал, там было большое количество инструментов, под конец даже напоминало Найтвиш немного. Ну, есть что-то общее вообще у всех таких групп симфометаллических. Сложная гармония, интересные аранжировочные решения, все остальное такое прочее. Но надо сказать, что я сейчас показал две противоположные песни. Вот это самая мелодичная, вот другое самое агрессивное. Угу. Так что, в принципе, альбом вот из этого состава. Okay. Что ты ему поставишь в таком случае? Оценка. Думаю, семерка. Семерка. В принципе, я согласен с этой оценкой. Я, ну, скорее, 7.5. Вот так вот я бы оценил. И чем больше мы с тобой работаем, тем больше мы с тобой сходимся во мнении. Именно так. И это хорошо. Тырли-тырли-тырли-ты. Это не реклама Стаса Давыдова. Нет, совершенно. В общем, мы надеемся, что и вы с нами согласны. Если вы не согласны, всегда можете выразить это в комментариях. Слушайте наши подкасты на сайте thisisrock.ru. Слушайте радио ВК. И с вами были Артем Решетов, Лола Джафарова и наш звукорежиссер Андрей Береговский. До следующей среды.